Глава вторая. О равенстве вещей. Владеющий своими чувствами из южного предместья сидел, облокотясь о стол. Отрешаясь от всего, смотрел вверх и тихо дышал, словно отсутствовал. Странник красоты совершенной, стоявший в ожидании перед ним, спросил: «Как же так? Неужели верно, что телом можно уподобиться сухому дереву, а сердцем — угасшему пеплу? Ведь тот, кто сидит, облокотясь о стол, сейчас уже не тот, кто сидел, облокотясь о стол ранее». «Как хорошо ты спросил, странник», — сказал владеющий своими чувствами. «Понял ли ты, что сегодня я отрешился от самого себя? Когда ты услышал свирель человека, не знал еще, что такое свирель земли. Когда услышишь свирель земли, еще не будешь знать, что такое свирель вселенной». «Дозвольте спросить, как это узнать?» — продолжал странник. «Вздохнет земля, и говорят, что подул ветер. Сейчас он стих, а заиграет, яростно завоет сквозь тьму земных отверстий. Разве тебе не случилось слышать подобные голоса? Ущелье гор, массивы лесов, ямы от вывороченных с корнями деревьев-гигантов в 100 обхватов, подобны носу, рту, ушам, подобны перекладинам, оградам, ступкам, подобны то стремительному потоку, то стоячей воде. Одни бурлят, как поток, другие свистят, как стрела. У одних шумный выдох, а у других тихий вдох. Голоса высокие, низкие, звуки протяжные, отрывистые. Одни запевают, другие подхватывают. Прохладный ветерок, малый хор, а вихрь хор огромный. Утихнет буйный ветер, и все отверстия пустеют. Разве не слышал последних вздохов затихающего ветра? Свирель земли создается всеми отверстиями, как свирель человека дырочками в бамбуке. Осмелись ли спросить, что такое свирель вселенной? — сказал странник. «В ней звучит тьма ладов, и каждый сам по себе», — ответил владеющий своими чувствами. «Все вещи звучат сами по себе, а разве кто-нибудь на них воздействует?» Обладающий большими познаниями щедр, обладающий малыми познаниями любопытен, в значительной речи силой огонь, в незначительной речи пустословие, а во сне воспринятое душой, наяву воспринятое телом. В отношениях людей друг с другом и в их союзах ежедневно происходит борьба умов. Здесь и нерешительные, скрывающие, умалчивающие, при малых опасностях осторожные, при больших опасностях медлительные. Речи одних стремительные, точно полет стрелы, они решают, что истина, а что ложно. Другие молчат, точно принеся клятву в военном союзе, стоят на своем во имя победы. А речи третьих подобно осеннему зимнему увяданию, с каждым днем они слабеют. А речи четвертых обращены к уже содеянному, их не отвлечь от прошлого. Выражения избитые, точно привязанные к старому руслу, у таких не оживить умирающее сердце. Подобно мелодиям, которые появляются из пустоты, грибам, образующимся из испарений, сменяют друг друга и днем, и ночью радость и гнев, печаль и веселье, заботы и вздохи, изменчивость чувств и постоянство, беспечность и расточительность, любовь и распутство. Что их создает, неведомо. Не прекратить ли? Не кончить ли? Но ведь обретаем это и утром, и вечером. Какая же причина все это порождает?